портам, городам Рига, Виндава, Венспилс, Либава, Липая, Шауляй, Каунас, Вильнюс, Алитус. 4:30. Артобстрел и налеты на приграничные аэродромы Каово в Доминиково, Бяля и Долубово вблизи от Цехановца и на сам город. 4:36. Немецкая пехота, нарушив границу, перешла в наступление. 5:00. Встреча посла СССР Деканозова с министром иностранных дел Германии фон Риббентропом. Министр вручил послу ноту, в которой фактически было объявлено о начале войны. 5:30. Встреча наркома иностранных дел СССР Молотова и посла Германии в Москве фон дер Шуленбурга. Посол передал ноту германского правительства.